Ты иногда бываешь так наивен, шаман, ласка легонько щелкнула супруга по кончику носа. До тех пор, пока скифы дают по котлу за крепкого пленника, рабов ловили, ловят и будут ловить, и никакие запреты и уговоры сего не остановят. Ни славяне, так варяги, ни варяги, так сами скифы станут вверх по рекам пробираться. А ты, женщина, столь самодовольна, что забыла спросить о причинах этих перемен. И что случится, любимый? Весной скифы и славяне разгромят Аркаим навсегда. Шахты исчезнут. Когда степняки лишатся шахт, рабы им больше не понадобятся. Так это здорово, встрепенулась дикарка. Нам больше нечего будет бояться. Правильно. Подожди, нахмурилась ласка. Ты что-то не договариваешь. Я же чувствую, старый. Я твоя жена и хорошо знаю любой твой вздох и каждый взгляд. Что ты скрываешь? Говори. Дело в том, моя любимая, признался колдун, что мне придется пойти вместе с общей армией Парусья и лесов. Это мой долг, говори, громко потребовала дикарка, опять ощутив неуверенность в голосе мужа. И я не вернусь, тогда я умру вместе с тобой, распрямилась женщина. Ласка, ты просто маньяк какой-то, не выдержал Золотарев. Какого лешего у тебя все заканчивается смертью? Все в точности наоборот. Я отправлюсь туда, чтобы спасти огромную толпу женщин и детей от смерти. Ты отправляешься к женщинам. Ласка с размаху влепила ему пощечину. Гнусный потаскун, кобель, похотливец. Это все, что ты услышала, дурная баба. Вторую пощечину чародей отбил. Ты понимаешь, что у меня вся прежняя жизнь заканчивается. Мне придется с ними через всю степь тащиться, через море и там еще за горы, и жить непонятно где и непонятно как. И это, если мы все вообще просто не передохнем все по дороге. А у тебя здесь есть дом, еда, привычный уклад. Ты молодая и красивая, найдешь себе мужика, родишь детей, будешь жить спокойно и счастливо. Если ты меня бросишь, я перережу себе горло, выхватила острый кремниевый нож дикарка, и тут же передумала. Нет, если ты меня бросишь, перережу горло тебе. Она опустила клинок к сонной артерии под подбородком мужа. Хорошо, я возьму тебя с собой. Тут же решил воспитанник братства. Я люблю тебя, безродный шаман. Ощутимо нажала на клинок ласка. И я останусь рядом с тобой и в боли, и в горе, и в голоде. И если тебе суждено умереть, я сдохну рядом с тобой. Ты поклялся мне в этом, шаман, пред лесом, землей и небесами. Ты мой муж. Это самое искреннее объяснение в любви, какое я только слышал, сглотнул чародей. Если ты уберешь лезвие от моей шеи, я скажу, что тоже тебя люблю. Тогда какого пса ты хотел меня оставить? Нож не пропал, он давил все сильнее и сильнее. Если ты останешься вдовой, то ничего не узнаешь, прошептал Степан. Любопытство победило. Женщина распрямилась и спрятала клинок. Почему ты хотел меня бросить, безродный шаман? Злобно спросила она. Я люблю тебя и хотел для тебя лучшего. Облегченно перевел дух Золотарев. Хотел дать тебе выбор между спокойной и привычной жизнью здесь, без меня, либо каторжным скитанием рядом со мной. Мне приятно, что ты выбрала меня, но я бы предпочел скрепить сие решение поцелуем в губы, а не ножом у горла. Ласка наклонилась, осторожно поцеловала его в шею и шепотом добавила. Если ты еще раз усомнишься в моей верности, любимый, я перегрызу тебе глотку. Когда нам надобно выступать, сразу после половодья, признался чародей, нужно приготовить пластованное мясо, поднялась на ноги девушка, оно сытное и занимает меньше всего места. Оставшийся один в постели колдун потрогал свою шею, посмотрел на пальцы, слезал капельки крови и выдохнул. Одно слово, неандертальцы, наученный горьким опытом, с остальным кочевьем Золотарев попрощался иначе. Когда на ветках распустилась первая листва, а по всему лесу стали набирать цвет ландыши, он как бы в задумчивости сказал вечером у кипящего на огне котла, что кочевью больше не нужно опасаться ни славян, ни варягов, ни скифов, что у его потомков ныне имеется все нужное, от соли до котла, а потому ему можно с чистой совестью возвращаться в небесные чертоги. Ночью же они с лаской тихо и незаметно ушли, прихватив лишь два мешка вяленого мяса и несколько собольих шкурок, с каковыми дикарка не смогла расстаться. Переход сквозь зеркало из усыпленной воды не произвел на ласку ни малейшего впечатления. Может быть, потому, что все это случилось в темноте. Колдун заставил девушку раздеться, одной рукой взял мешки, другой потянул жену за собой, и они забарахтались в воде лика. Вылезли на берег, где ласка тут же повалила мужа на спину. Похоже, она восприняла все случившееся как хитрую любовную игру. А то, что поутру они проснулись в другой части света, в чужом лесу, возле незнакомой реки, прошло совершенно мимо ее сознания. За работой славянских лесорубов Золотарев наблюдал издалека, повъевшийся с детства привычки, стараясь не привлекать к себе внимания. Медитировал, ловил рыбу, а вечера проводил в камышовом шалаше на мягкой постели из свежего ароматного лапника. Теперь он знал, что светлая богиня исполнила обещание, и мог спокойно продолжить воплощение своего плана в реальность. Новой жертвой колдуна стал варяг, сыновья и племянники которого аккурат в эти дни грузили у себя на соливарне, на берегу Белого моря, пока что не получившего своего названия, тяжелые кожаные мешки на старый добрый шестивесельный струк, 15 шагов в длину и 5 в ширину, за долгую северную зиму хорошо проконопаченный и заново просмоленный, и для пущей сохранности дважды покрытый густым березовым дегтем. Когда вода забурлила прямо под трапом, молодые северяне, побросав груз, с криками кинулись в рассыпную, а бывалые корабельщики схватились за копья. Однако, увидев выходящего из воды одинокого обнаженного мужчину, немного успокоились. «Эй, кто ты такой и откуда взялся?» — закричали мужчины сразу с нескольких сторон. «Я друг кормщика, Соливары, и прибыл по его приглашению». Колдун стряхнул со своих рук капельки воды. «А посему будьте вежливы. Пригласите в дом, угостите медом, истопите баньку. У вас что, гостей никогда не случалось? Чего-то не помню я таких друзей». Водяной скиталец, старикан с курчавой рыжей бородкой, продетый в костяные колечки, сидел напротив причала, на аккуратной скамейке из двух расколотых вдоль бревнышек. В этот раз его облегал беличий плащ, застегнутый у ворота золотой фибулой с несколькими рубинами, но это все равно был он. Увечный корабельщик с широченными плечами и крохотными ножками. «В знак своей дружбы я подарил тебе 120 шкурок, кормщик, и ты их принял». «А-а, вспомнил. Ты есмь тот самый лесовик, который пытался добиться ограбления. Посмотрите, дети мои, к чему приводит случайно оброненное слово», — развел руками старик. «Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Опустите оружие, принесите брагу и солонину. У нас в доме гость. Благодарю за гостеприимство, кормщик», — приложил ладонь к груди чародей, — «но сегодня я не могу им воспользоваться». «Зачем же тогда ты пришел, лесовик?» «С подарком, кормщик, с новым подарком. Ведь мы же друзья», — приблизился к нему Золотарев. «Ты, наверное, знаешь, что в диких землях Скандинавии завелся новый народ. Они называют себя детьми Одина, ищут смерти и войны, а жизнь проводят в грабежах и веселье», — тут же ответил варяг. «Не самые спокойные соседи, но наши соливарни пока не трогали. Я подарю тебе возможность добиться их доброжелательности, кормщик. Вот, возьми», — Золотарев протянул ему свернутую в тугую трубочку бересту. «Через 48 дней Великий Один будет праздновать рождение сына. Приходи к нему на пир и передай эту грамоту в качестве подарка. Даю тебе слово, он обрадуется и с того дня станет для тебя хорошим безопасным соседом. Если ты не заметил, лесовик, ходок из меня не лучший», — принял свиток кормчий. «Отправь кого-нибудь из детей», — развел руками колдун. «Письму все равно, кто именно его доставит». Золотарев хлопнул в ладони, и варяги увидели, как их гость разлетелся в стороны стайкой стремительных стрижей. «Хмара!» — во весь голос позвал старик. «Ты и теперь все еще мыслишь, что одинокого лесовика проще было ограбить, нежели обмануть? Нет, так вот запомни на будущее, сынок. Легкая добыча случается только в капканах. Разве я спорил с тобою, отец?» Послышался голос из дверей дома. «Эта сделка и без того получилась выгодной. А что ты станешь делать с письмом? Ты отнесешь его богу войны», — поднял свиток над головой старый корабельщик. «Его город богат и многолюден. Подобное знакомство станет нам полезным». Воспитанник братства, стоявший все это время немного в стороне, отводя от себя глаза, удовлетворенно кивнул и пошел вдоль бухты искать место для создания водяного зеркала. Разгром Аркайма получился совсем не таким, как этого ожидал воспитанник древнего братства. Золотарев полагал, что станет едва ли не главным героем войны, отводя скифам глаза, создавая хитрые мороки и вступая в жестокие схватки с самыми сильными из врагов. Однако великая богиня Светлана и могучий повелитель оборотней с легкостью справились со степняками без него, то есть вообще без чародейской помощи. Славянские дружины уверенно наступали через влажную равнину, усыпанную тюльпанами, защищаясь от наскоков лихой конницы стеной из деревянных дисков, щетинясь копьями, забрасывали всадников стрелами. Из-под прикрытия этой передвижной твердыни вперед вырывались стремительные, как ветер, волчьи и медвежьи стаи, когтистые рыси и росомахи, мохнатые клыкастые барсуки. Против ловких и быстрых зверей были бессильны любые препятствия, оборотни забегали на земляные валы и бревенчатые стены с такой легкостью, словно никаких преград не существовало вовсе, завязывали сражения с горожанами. Тем временем наверх поднималась тяжелая славянская пехота и заканчивала штурм ударами тяжелых палец с гранитным навершием и ударами копий с кремниевыми и обсидиановыми наконечниками. Аркаимские города сдавались под ударами северян один за другим, и каждый из них славянская богиня и повелитель лесовиков посыпали пеплом, заключали в угольный круг и накладывали проклятие на извод, дабы никто и никогда не смог сюда вернуться и снова заселить опустевшие дома. Население изгонялось безо всякой жалости. Освободив из шахт тысячи изможденных, голых и полуслепых рабов, среди которых многие лесовики и даже славяне узнали своих бесследно пропавших родственников, победители были готовы, не моргнув глазом, вырезать всех скифов до единого. Однако у богини любви и согласия на подобную жестокость рука все же не поднялась. В итоге беженцы стали проблемой одного лишь Степана Золотарева. Вместо того, чтобы отважно воевать против скифских всадников, воспитанник братства творил мороки злых вооруженных славян, каковые гнали разгромленных степняков, лишенных крова и всего имущества, потерявших всякую надежду на будущее, гнали на север, к реке, к Яйку. Там, на большом мысу, образованном плавной излучиной, быстро разрастался огромный лагерь побежденных. По счастью, потерявшие при штурме города своих мужчин, беженцы не оказывали сопротивления и не пытались проверить охранников на реальность. Зато многие женщины догадались перед бегством прихватить с собой из домов попавшуюся под руки еду, и потому голод в этом скорбном месте с первого же дня не наступил, хотя и нависал над обездоленными своей мрачной безжалостной тенью. Поход длился примерно 2 месяца, изгнав жителей из всех городов Аркаима, забрав всех металлургов и освободив шахтеров. К середине лета тяжелый от добычи, длинный обоз единой армии оборотней и славян перевалил Яйк, использовав плоты колдуна вместо моста, и неторопливо скрылся в зарослях северного леса. Над степью воцарился покой, можно даже сказать, мертвый покой, ибо многие тысячи согнанных к реке женщин и детей не ждали от будущего ничего, кроме скорой смерти. У них не имелось ни еды, ни какой-либо возможности ее добыть. Брошенным беженцам остались только слезы и тоска. Это означало, что настал час испытания для воспитанника древнего колдовского братства Великой Купавы. «Только не спрашивай меня, милая, что я сейчас стану творить», — ранним утром прошептал чародей своей супруге, сладко выспавшейся у него под боком, на мягкой постели в уютном шалаше. «Ибо если у меня не получится, я стану самым жутким монстром в человеческой истории». Перейдя по плотам Яйк, колдун обогнул лагерь беженцев, встал с восточной стороны и с первыми лучами солнца воздел к небесам руки, превратившись для изможденных женщин и детей в огромную фигуру метров этак в 5, стоящую на фоне восходящего светила. «Слушайте меня, брошенные всеми дети степей!» — как можно громче проорал он. «От вас отвернулись ваши боги и ваши предки. От вас отвернулись все ваши друзья и даже ваши враги. Вашим уделом остались только муки и смерть. Но великое солнце, дарующее жизнь всему живому, не желает вашей смерти. И оно прислало к вам меня, Заратустру, носителя своего слова и своей веры. Солнце, дарующее жизнь всему живому, желает спасти вас и спасет, если вы вознесете молитву о милосердии мне, носителю слова солнца. Молитесь, брошенные всеми смертные, молитесь посланцу новой жизни, и Заратустра сохранит вас от погибели». Почти сразу шипящий пузырчатый холодок проник в его жилы, взбодрил и вынудил развернуть плечи, вдохнуть свежий воздух полной грудью, сделал голос воспитанника братства громогласным и оглушительным. «Животворящее солнце услышало ваши молитвы и дарует вам пищу. Посмотрите на Яйк, на плоты у берега. Видите свертки на них? Это сети для ловли рыбы. Берите их, разворачивайте и входите в воду. Ступайте вдоль берега и выбрасывайте на сушу свою добычу. Славьте животворящее солнце и пророка его Заратустру. Сегодня у вас будет первый сытный обед». Уговаривать дважды голодных беженцев не пришлось. Они бегом ринулись к нежданно возникшему подарку, разобрали снасти, прямо в одежде полезли в реку, пробираясь с бреднями через заросли водорослей и отмели, и уже через миг Яйк огласился радостными криками. Взятые колдуном под свое крыло женщины и подростки выгребали рыбу буквально корзинами. Не знающие удочек и ставней, омуты и перекаты оказались невероятно богаты на серебристую добычу, словно бы перед несчастными раскрылись сказочные сокровищницы великих богов. Кто-то из беженцев побежал через реку за хворостом и валежником, кто-то сел потрошить бесчисленных окуней, лещей, плотвичек и судаков. Над недавно умирающим лагерем поднялись дымы от множества костров. Позволив людям хорошенько набить животы, Степа Золотарев снова возвысился над ними сияющей золотистым светом фигурой. «Слушайте меня, возлюбленные дети солнца. Я открою вам путь к новой жизни и к новому счастью. Я открою вам путь к новым землям. Садитесь на дарованные вам солнцем плоты, сталкивайте их в воду. Великий Заратустра вернет вам всем счастливую благополучную жизнь. Великий Заратустра укажет вам путь к процветанию». Бывшие степняки послушались нового пророка, стали перебираться с сырого вытоптанного берега на связанные вологодскими лесорубами бревна, и воспитанник древнего братства облегченно перевел дух. «Кажется, получилось», – прошептал себе под нос чародей. «Теперь у меня тоже есть свой собственный верующий народ». Увязанные в длинную цепочку плоты плыли до вечера, преодолев примерно полтора десятка верст. Перед сумерками Золотарев приказал остановиться и снова пройтись по реке сетями. Новое, нетронутое рыбаками место опять принесло богатый улов, и в наступающем ночном мраке беженцы смогли снова хорошо подкрепиться, и впервые за много дней спокойно заснули, сытые и обретшие надежду на будущее. А вот самого колдуна прижала к постели на плоту оседлавшая его дикарка. «Признавайся, любимый», — ее нежные, крепкие пальцы обняли горло супруга, — «какую именно память вернули тебе небесные духи? Кто ты такой и что здесь творишь?» «Я твой муж», — шепотом напомнил Золотарев. «Ты поклялась быть мне верной всегда и во всем. Вот и рассказывай, в чем именно я должна тебе помогать. Почему ты называешь себя пророком и носителем солнечного слова? Что ты скрываешь? А чем ты мне лгал все эти годы?» «Моя память в том, милая ласка, что я воспитан шаманом, но рожден от крови богов». Осторожно отвел ее левую руку от горла колдун и поцеловал в запястье. «Я пришел сюда остановить войну. Я ее остановил». Степан отвел правую руку и тоже наградил поцелуем. «И когда я исполнил свой долг, у меня появились мысли, разные мысли, о том, как дальше жить и что делать. Ведь я был рожден только для одной единственной цели – убить очень опасного для нашего народа врага. Я привык идти к этой цели. Я думал лишь об этой цели. Я жил ради своей цели, а теперь я победил. И получается, что моя жизнь больше не нужна. Я не знаю, зачем мне теперь жить. И ты решил меня бросить?» – припомнила девушка, пошевелив пальцами. По счастью, она была обнаженная и ножа при себе не имела. «Нет, ласка, я вспомнил о том, чем шаман отличается от бога». «Чем?» – наконец-то заинтересовалась дикарка. «Шаман ничтожен. Для своих чар он всего лишь пользуется силами окружающего мира. Боги велики. Они сами создают силу. И этой силой изменяют весь мир». Ласка не ответила, ожидая продолжения. «Боги тоже получают силу не из пустоты. Они накапливают ее из молитв смертных», – сказал Золотарев. «Шаманы этого не умеют. В тебе течет кровь богов», — шепотом повторила дикарка. «И ты решил, что тоже родился богом. Все-таки она была умной девочкой. Чтобы узнать, кто я такой, я должен был получить вознесенные только для меня молитвы смертных», — подтвердил колдун. «Поэтому я украл у великой Табити ее аркаимский народ и убедил его обратиться ко мне за помощью». «Получилось?» У Ласки загорелись глаза. «Врожденная способность всех богов моего рода — это управление погодой. Мы будем сплавляться еще дней 40, и все это время я стану копить энергию. На Каспии нас встретит шторм. Если я истинный потомок своего первопредка, я заставлю этот ураган перенести всех нас через море. Если я ошибся, ураган нас убьет. Ты все еще уверена, что не хочешь вернуться в кочевье куницы? Пока не поздно. Если я жена бога», — задумчиво спросила дикарка, — «это значит, что я богиня. До тех пор, пока жива», — осторожно напомнил колдун. «Кто ты такой, безродный шаман?» Снова резко наклонилась вперед дикарка. «Ты о чем?» «Лесной народ рожден небесными духами». Ласка уперлась своим лбом ему в брови. «А ты потомок богов. Кто ты такой?» Чародей понял, что попался. «Да еще так глупо. Отвечай». Руки дикарки вернулись на его горло. «Я сворожич», — признался Золотарев. «Тогда почему все эти годы ты помогал лесовикам?» — выпрямилась его супруга. «Добиться мира можно было только через повелителя оборотней», — осторожно подбирая слова, ответил колдун. «А чтобы встретиться с любым, требовалось стать лесовиком. Значит, все это, мир со славянами, разгром скифов, уничтожение Эркайма. Это все ты. Округлились глаза дикарки. И ты мне ничего не сказал. Это плохо или хорошо? Не понял Степан. Ласка подумала, наклонилась и нежно поцеловала его в губы. Хорошо, мой любимый. Раз уж у нас со сворожичами наступил мир и дружба, то я согласна стать богиней славян. Наши клятвы остаются в силе. Сплав по реке прошел без единого происшествия. Вечером беженцы останавливались, ловили рыбу, разжигали костры, готовили. Утром доедали остатки вчерашнего ужина и отталкивали плоты от берега. Нельзя сказать, чтобы прародительница скифов не попыталась разыскать исчезнувших после набега северян-аркаимцев, однако редким дозором степняков, выходящим к реке, чародей без труда отводил глаза, а где точно высматривать изрядную часть своего народа, змеиногая богиня не знала. Посему после месяца неспешного пути течение полноводного яйка наконец-то вынесло плоты в Каспийское море. Как оно называется в этом мире, Степан не знал. Водный простор встретил их черным небом, с полохами молнии у горизонта и полным штилем, каковой пугал даже сильнее непогоды. Ведь как раз душная тишина и является преддверием самых страшных ураганов. Перепрыгивая с плота на плот, Золотарев перебрался на самый головной и там развернулся к своим последователям. «Вы видите грядущую беду, дети мои, вы видите злобную стихию, что ищет нашей смерти, вы видите черноту, в которую несет нас судьба. Так ответьте же мне, кто дарует и хранит нашу жизнь, кто дарует нам любовь и свет, кто дарует нам пищу, солнце, это солнце, наше солнце», торопливо ответили испуганные женщины. «Наша жизнь – это солнце, огненное солнце и его пророк. Так молитесь», – вскинул руки молодой колдун. «Молитесь, ибо токмо искренняя молитва способна спасти нас в этом черном холодном ужасе. Молитесь о солнце и о спасении». Воспитанник древнего братства развернулся к морю и повернул ладони к нему. Золотарев не знал заклинаний, каковые должны менять погоду, успокаивать ураганы и менять ветра. И потому он просто вытянул руки и раздвинул тучи перед плотами, оттолкнул в стороны грозы и молнии, поворотом кистей развернул ветра и направил их себе за спину. Небеса подчинились с неожиданной легкостью. Черноту тут и там пробили острые, как копья, солнечные лучи, частые молнии раздались, сверкая все дальше и дальше, а плотный ветер ударил путникам в спины. Могучие волны приподняли плоты и, роняя клочья белой пены, понесли их к свету вперед. Беженцы, увидев столь знаменательное преображение урагана, с новой страстью вознесли благодарственные молитвы, и Степан Золотарев ощутил бегущие по жилам колючие пузырьки бодрости и восторга, ощутил невероятную ясность ума и наполняющую мышцы силу. «Значит, Кречет выбрал меня пятым сворожичем не просто так», – пробормотал он. «Значит, я не просто прямой потомок прародителя славян с самой чистой кровью. Выходит, я и есть самый настоящий бог, великий искуситель». Спустя два дня ветер и волны вынесли плоты со скитальцами на широкий песчаный пляж, над которым возвышались скалистые горы, заросшие у подножия настоящими абрикосовыми джунглями, заплетенными хмелем, заросшими яркими лютиками, незабудками и колокольчиками. Но самое главное, здесь из-под зеленой стены пробивалась к морю мелководная река со сладкой пресной водой. Пробираться через плотную растительность оказалось непросто, но зато путники смогли вдосталь наесться сладкими фруктами. После долгого пресного однообразия из одной только печеной рыбы это место показалось бывшим степнякам истинным раем, покидать который никому не хотелось. Четыре дня люди наслаждались отдыхом. На пятый, по побережью примчалось несколько сотен всадников, одетых в плотные доспехи из толстой кожи, вооруженных длинными тяжелыми копьями с наконечниками из черного обсидиана, с плетеными щитами на крупах скакунов, с длинными дубинками на поясах и увесистыми колчанами на луках сидел. Казалось бы, не такая уж большая армия, но это если забыть про то, что за спиной Золотарева находились только женщины и дети, к тому же, совершенно безоружные. Всадники вытянулись вдоль берега в две линии, отрезав пришельцев от абрикосовых зарослей, и опустили копья. Наступила зловещая тишина. «Наконец-то», — громко сказал воспитанник братства и подошел ближе к всадникам, остановившись перед одним из них, спрятавшим лицо под смеющейся серебряной маской. Кожаную кирасу этого воина покрывало богатое тиснение, растертое золотым порошком, пояс сверкал самоцветами, а ножны оружия – серебром. По седлу шло несколько рядов золотых гвоздиков, из-под бронзовых поножей проглядывали шелковые штанины, стремена висели на шелковых же шнурах, уздечку украшали крохотные серебряные колокольчики, а островерхий шлем – янтарные пластины. Золотарев широко улыбнулся явному командиру армии, приложил ладонь ко лбу, губам, груди и слегка поклонился. «Приветствую тебя, прекрасная Геката, властительница гиксосов, единая в трех ликах, богиня луны и ночи, любви и мудрости, красоты и справедливости, покровительница пастухов, певцов и поэтов, воплощение смерти и жизни, надежда волков и сов, богиня огня и чести, спасительница мертвых и рожениц, воплощение справедливого суда и упование отважных воинов». «Хорошо, смертный, ты меня уболтал». Звонко рассмеялся всадник и откинул маску вверх на шлем, показав белое точеное лицо с большими синими глазами и острым носом. «Я не стану убивать тебя сразу. Твое сладкоречивое обращение достойно награды, и я готова проявить милость. Говори, я хочу, всемогущая Геката, чтобы ты позволила моему народу подняться по реке Кизилузин до плодородного оазиса Казвины, поселиться там, воздвигнув дома и святилища, и вознося молитвы своему Богу. И еще я бы хотел, чтобы ты кормила их ближайший год из своих запасов. Мое обещание проявить милость, чужеземец», — улыбка сползла с лица всадницы, — «не означает разрешения на наглость. Если ты желаешь получить мои житницы, поселиться в моих землях и молиться там иным богам, сперва попробуй мое царствие завоевать. А если я предложу тебе обмен, луналикая богиня, что же у тебя есть такого ценного, чтобы я подарила тебе целый оазис?» Женщина тронула скакуна пятками и подъехала ближе к беженцам, медленным шагом двинулась мимо неровной толпы усталых, порядком обтрепавшихся за долгую дорогу людей. Не проще ли утопить всю эту толпу в море, нежели кормить ее целый год? Эта толпа умеет варить медь, богиня ночной мудрости, — повернулся вслед за ней воспитанник братства. «В Казвине, как мне ведомо, есть руда. Дай нам год, и ты получишь собственные бронзовые котлы и кубки ничуть не хуже скифских. Разве умение варить медь помешает этим смертным молиться мне, а не кому-нибудь другому?» — оглянулась через плечо всадница. «Если они станут молиться тебе, триединая Геката, я не смогу сделать тебе подарок. И что ты можешь мне предложить, нищий бродяга, кроме сладких, как мед, речей?» Вернулась к колдуну всадница. «Египет, кажется, я ослышалась», — вскинула левую ладонь к уху всадница. «Ты что-то сказал, бродяга? Сколько раз ты пыталась завоевать земли Нила, властительница ночных видений? 100 раз, 200, 300, мне кажется, ты начинаешь войны каждые 5-6 лет. Хочешь, я подарю тебе победу?» «Ты», — натянула поводья женщина, — «мне, ты богиня мудрости и собраний, а всесильная триединая Геката, богиня любви и охоты, богиня целительства и смерти, богиня магии и путешествий. Ты богиня-властительница, ты богиня знаний, огня и созидания, но ты не богиня войны. Уж не считаешь ли ты себя могучим воином, бродяга?» «Ну что ты, луналикая», — рассмеялся чародей, — «я всего лишь путник, но путник с хорошими связями. Ой, смотри, кто-то плывет». И колдун, не оглядываясь, указал в сторону моря. В этот самый миг к берегу приткнулся небольшой парусный челнок, с которого спрыгнул на песок воистину могучий, на 2 головы выше Золотарева и втрое шире в плечах, бритый наголо воин в новенькой кирасе с рисунком из 3 сплетенных треугольников, в меховых штанах и сапогах рысьим мехом наружу, с песцовым плащом на плечах. Гость взмахнул рукой, поднял с воды крохотную щепку, в которую превратился челнок, спрятал в поясную сумку и широким шагом пошел по пляжу, вскинув над головой берестяную грамотку. «Степка, привет! Что это значит, рожа твоя колдовская? Какого хрена ты обещаешь мне разгром? Вообще-то, я обещал тебе спасение, Вик», — поправил его чародей, — «так что всегда пожалуйста». Молодые люди крепко обнялись, похлопывая друг друга по спине, расступились. «Знакомься, Викентий, перед тобой Геката, триединая и всемогущая», — указал на всадницу колдун. «Слыхал когда-нибудь про единобожие? Это про нее. Очаровательная Геката есть богиня всего сущего, и вдобавок она триединая, в том смысле, что у нее 3 сердца, 3 головы, 3 тела и 1 сознание. Поскольку тела обычно находятся в разных местах планеты, то убить ее невозможно. Пока жива хоть одна ипостась, она останется невредимой и быстро возродится. Это я тебя предупреждаю на тот случай, если захочешь с ней сразиться. Ты невероятно много знаешь, путник», — склонила голову на бок всадница и потянула из петли дубинку с черным шариком наверху. «Это очень вредная для здоровья привычка. Помни про Египет, луналикая», — предупреждающе вскинул палец Золотарев. Про него я тоже ведаю много интересного и для тебя полезного». Женщина подумала и вернула дубинку обратно на пояс. «Правильный выбор. Тогда знакомься», — посторонился чародей. «Перед тобой великий один, бог войны, победитель всего и вся, в прошлом, настоящем и будущем. Он уже успел разгромить египтян дважды. Я слышала про эти набеги», — кивнула из седла богиня. «Тебе удалось унизить властителей таким, бог войны, но не победить. Они не ожидали нападения и не смогли собрать все свои силы. Но впредь египтяне станут осторожнее и подготовятся ко встрече. Хотя, признаю, твои набеги оказались для Нила куда разорительнее моих». Степка хитрый, он наверняка что-то придумал, похлопал колдуна по плечу великий один. «Давай, приятель, колись. Почему я должен опять отправляться в далекий Египет, а не в близкую Устюжну? На чем я остановился?» Потер лоб Золотарев. «Ах, да, моим людям нужна еда на год, пока они не обживутся, не начнут варить медь, растить репу и собирать абрикосы, и свобода на собственные святилища. Степка, ты крохобор», — беззлобно рассмеялся бог войны. «Ну да ладно, леший с тобой, ради старой дружбы я отсыплю тебе бочонок золота, сам купишь на него все, чего тебе надобно. Теперь колись, на закупки и привоз уйдет не меньше месяца, а еда нужна прямо сейчас». Воспитанник древнего братства вопросительно повернулся ко всаднице. «Моя непобедимая конница и бесчисленный флот великого Одина», — вскинула точеный подбородок всемогущая Геката. «Вместе мы и вправду станем в пятеро сильнее, нежели поодиночке. Спасибо за такое знакомство. Не понимаю только, зачем нам нужен ты, и чем тебе поможет флот, Луналикая, если египетские воеводы встретят его еще на дальних подступах к Нилу. В прошлый раз они смогли сделать это вообще в открытом море. И если бы не ратное умение великого Одина, до реки не доплыл бы никто. В Египте опытные, умелые предсказатели. Обмануть их не так-то просто. Однако я смогу». Золотарев замолчал. Викентий немного подождал, затем увесисто хлопнул его по спине. «Степа, хватит говорить загадками. Мы среди своих. Вик, ты не способен на своей лодке попасть туда, не знаешь куда», — медленно потерев ладонь о ладонь, сказал воспитанник братства. «Но ты всегда можешь приплыть ко мне, туда, куда я тебя призову, просто пожелав оказаться рядом со мной. Поэтому я легко могу провести тебя туда, где египтяне не ждут опасности. Я один стою 20 воинов, Степка», — скромно признал бог войны. «Но много ли пользы от 20 ратников против целой державы? А ты привези с собою дружину, ведь твоя лодка заколдованная, она безразмерна, может перевозить одного, может двоих, а может и 200 пассажиров. Правда?» — недоверчиво переспросил Викентий. «А разве твоя возлюбленная Фрик ничего не рассказала о своем подарке, чертова русалка?» — беззлобно вздохнул бог войны. «Я никогда не привыкну к ее манерам. Мы отвлечем египетскую армию на себя и позволим гиксосам спокойно вторгнуться в Нижний Египет. Выйти к полноводному Нилу», — мрачно уточнила великая Геката. «Нижний Египет стоит на островах. Обычно мне удается разорить только левый берег. Я несколько раз пыталась провести морем корабли, дабы потом переправиться через реку, но египтяне каждый раз успевали их перехватить. Я дам тебе воина, Луналикая Геката. В назначенный день ты скажешь ему два слова», — вскинул растопыренные буквой «В» пальцы чародей. «Увидишь много интересного. Ты играешь со мною, скиталец, мне нужно кое-что прояснить». «А мудрейшая», — поклонился всаднице воспитанник древнего братства, — «ты богиня всего сущего, Вик бог войны, а я великий прорицатель. Я знаю, откуда рождается будущее. Оно рождается в тот миг, когда вы, великие повелители, начинаете готовить поход, когда отдаете приказы, которые собирают старших и младших воевод, когда закупаются припасы, снаряжаются корабли, когда отряды выступают в поход, по ткани мироздания расползаются волны, натягиваются струны бытия, разбегаются искры человеческих судеб. И тогда наступает то самое будущее, которое и ощущается ясновидящими. Однако, если ткань мироздания ничем не тревожить, определить грядущее уже далеко не так просто. А уж когда в события вмешивается некий другой прорицатель, вроде меня, и принимается в самый последний миг менять уже предсказанные события, то для ясновидящих наступает самый ужасающий кошмар. Если вы оба, великие из величайших, будете знать, каковы ваши планы и что именно вам надлежит делать, то об этом узнают и египетские жрецы. Коли хотите победить, вам придется довериться мне и безропотно исполнять мои указания в тот самый миг, как их услышите. не зная, с какой целью вы что-то делаете и почему, а до того, вести себя так, как обычно, дабы предсказания жрецов выпадали такими же, как всегда. Эк ты вдруг разыгрался-то, Степка, удивился Викентий, все время был тихим, а тут вдруг кровожадность так и прет, что случилось, а разве ты забыл, зачем я провалился в этот мир? Повернулся к великому Одину чародей. Ты собирался убить повелителя оборотней? Нет, Вик, покачал головой Золотарев. Я пришел в это время, чтобы сохранить наше будущее неизменным, таким, каким мы его покинули. В нашем будущем нет места повелителю оборотней, и я от него избавился. Когда на нашей великой русской равнине наступил мир, у меня внутри, честно говоря, наступила пустота. Дрался, боролся, старался, и вдруг бац, победа. Делать больше нечего. Я оглянулся по сторонам, подумал. И знаешь, что я заметил, Вик? Я вдруг вспомнил, что в нашем с тобой будущем нет великанов с собачьими, птичьими или бычьими головами. А на конкурсах красоты не выступают девочки с львиным или змеиным обликом. Проклятие, а ведь ты прав. Ударив себя кулаком в ладонь, расхохотался бог войны. В нашем мире нет египетских богов. Выходит, все они для нас законная военная цель? Отлично, Степка, я с тобой играю. Я знаю, чего тебе хочется спросить, луналикая, не оборачиваясь, произнес колдун. Ты хочешь знать, а существуешь ли в нашем будущем ты, посему должен предупредить. 100 поколений не прошли для тебя даром. Однако в нашем мире ты все еще остаешься жить, и алтари в твою честь все еще продолжают куриться благовониями. Ничуть не сомневалась. Презрительно фыркнула богиня. Всего лишь 3000 лет. Однако в голосе великой Гекаты все-таки прозвучало хорошо заметное облегчение. «Внимай моей воле, скиталец», — торжественно объявила она. «Я дозволяю тебе и твоему народу поселиться в оазисе Казвин, варить там медь, возделывать землю и возводить свои святилища. Навечно. Ты получишь в дар от меня достаточно рыбы, мяса и фиников для своих людей. Но если я сочту себя обманутой в своих ожиданиях, я истреблю весь твой народ, а тебя самого посажу на кол на самом верху горы из свежих трупов». Женщина опустила маску, покрутила в воздухе пальцем. Всадники послушно поворотили коней, и армия Гекаты, взяв с места в карьер, унеслась вдоль берега вместе со своей повелительницей. «Степка, если эта красотка начнет на тебя фыркать, только свистни», — подмигнул колдуну великий один. «Мне все равно, с кем воевать, хоть за нее, хоть против. Была бы драка хорошая». Воспитанник братства молча кивнул. «Ладно, дружище, рад был увидеть». Бог войны крепко обнял товарища, похлопал по плечу, отпустил, направился к морю, бросил щепку из сумки на воду, ступил на борт, оглянулся. «Неужели она и вправду безразмерная? Проверь». «Вот, зараза», — неопределенно пробормотал бог войны, и лодка исчезла. Только ровная стоячая волна на воде доказывала, что она уплыла, а не растворилась в воздухе. Однако для человеческого взгляда все выглядело именно так. «Слушайте меня, дети мои», — оглянулся на бывших степняков воспитанник братства. «Вам кажется, что вы попали в рай, но это заблуждение. Здесь будет хорошо лишь до тех пор, пока не придет очередной шторм. Нам нужно перебраться в более безопасное место. Посему возвращайте плоты на воду, толкайте их вверх по реке. В здешних местах нет хороших лесов, и сосновые стволы нам очень пригодятся. За 3 дня мы доберемся до обширного зеленого оазиса, теплого и плодородного, хорошо спрятанного среди гор от ветров и врагов. Это будет наш новый дом. У вас будет кров, покой и еда. Теперь за работу». Остался последний рывок. Последователи нового пророка послушно поднялись, развязали большие плоты, разобрав их на маленькие, шириной в несколько шагов, примерно в половину реки, и стали проталкивать против течения. Рабочих рук среди беженцев хватало, а много сил вести бревна по воде не требовалось, даже дети справлялись. Сам же колдун отступил на берег моря, опустился на колени и принялся рыть яму в песке. «Что ты делаешь, мой шаман?» Ласка опустилась рядом и стала помогать. «В моей мозаике не хватает еще одной детальки, любимая. Самое время воткнуть ее на место». Воспитанник древнего братства быстро разделся, привычно спрятал одежду в мешок, провел ладонью над проступившей в яме водой, прошептал заговор на сон и поднял получившееся зеркало. «Подержи его, милая». Колдун глубоко вздохнул и нырнул вперед. В тот же миг возле одинокого скалистого острова в центре огромного Ладожского озера вскипела вода. Воин Великой Купавы выбрался на сушу, оделся на влажных прибрежных камнях, осмотрел обрыв над собой, а затем стал быстро подниматься по скале, отвесной, но зато покрытой множеством трещин и уступов. Уже через минуту колдун был наверху, но встать не успел, ему в затылок уперся острый костяной наконечник. «Кто ты такой, смертный, и что забыл на священном острове Великой Макоши? Зови меня просто другом, Великий Горват», — перекатился на спину воспитанник братства. «У меня нет друзей». Смертный угрюмо ответил крупный мужчина не самого благообразного вида. Коряво вывернутые губы непропорционально большого рта, густые брови, темные, почти черные глаза и такие же черные волосы. На подбородке и верхней губе чернели пушистые еще волосы, обозначающие бороду и усы. Значит, пора юности для хозяина острова уже завершалась. Зато одет он был весьма достойно. Куртка из толстой черной кожи с тиснением в виде змейки, с изумрудами на вороте и коричневыми замшевыми рукавами, штаны из коротко стриженной рыси и замшевые сапоги, а талию обнимал широкий пояс, на котором сверкали серебром ножны, пряжка, сумка и два ряда массивных заклепок. Весьма богатый наряд для нелюдимого отшельника. «Я знаю», — согласился с его утверждением Золотарев. «Тогда ступай, откуда пришел», — мужчина указал острогой с костяным зазубренным наконечником на обрыв. «Да не вопрос», — рассмеялся колдун. «Сейчас уйду, но сперва хочу задать один вопрос. Ты любишь свою мать?» Острие охотничьего копья тут же ощутимо впилось ему в горло. «Что же вы все так одинаково на самые невинные вопросы реагируете?» Немного отполз чародей. «Хорошо, можешь ничего не отвечать. Просто выслушай. Тебя зовут Великий Горват. Ты сын Арея и его несчастной смертной служанки, сосланной на этот остров. Она провела здесь 20 лет, посвятив себя тебе, твоему спасению и твоему благополучию. Она отдала тебе всю свою жизнь, ибо жизнь смертных коротка, и теперь ее больше уже ничего в будущем не ждет. И насколько я знаю, судьба у нее сложилась очень и очень тяжелой. Давление на острогу стало сильнее, и Степан отполз еще немного. Однако продолжил. Великая Макаш вспомнила о вас, когда от нее отвернулись все сворожичи. Ей понадобился крепкий воин, и ты оказался ее последней надеждой. Она направила тебя воевать против скифов, но битвы не случилось. Великая Купава смогла закончить древнюю войну дружеским союзом. Сражаться стало не с кем, и вас с матерью вернули сюда. Тебя, куковать вечность, твою маму, догнивать свои последние дни. Тебе так хочется умереть, смертный, сквозь зубы выдавил сторож священного острова. Я хочу спасти твою мать, Великий Горват. Я хочу, чтобы она провела остаток своих лет в почете и уважении, в покое и сытости, в богатстве, достоинстве, окруженная любовью. Не гнила последние годы жизни в одиночестве, в холодной грязной избушке без нормальной печки и с земляным полом, а отдыхала в теплом и богатом светлом дворце. Я смогу это сделать, если ты согласишься сразиться с далеким неведомым врагом ради благополучия своей матери. Подумай над моими словами, Великий Горват. Скоро я вернусь за ответом. Хорошо подумай. Ты ведь любишь свою мать, а сейчас, убери острогу. Я прыгну туда, откуда пришел. Сын Великого Ария отступил. На его глазах гость распрямился, сладко потянулся, и нырнул с обрыва прямо в камни. Испуганно охнув, Великий Горват качнулся вперед, и увидел, как скалы всплеснулись, пропуская мужчину в себя, в свою черную глубину. Вот это да, ошеломленно сглотнул пастух священных оленей. Сам горжусь, прошептал колдун, стоя за его спиной. Но лазить туда-сюда через воду так утомительно. А у тебя, я знаю, где-то на острове заныкано хорошее древнее зеркало. Невидимый гость повернулся на пятках, огляделся, почесал в затылке. Где бы я сам спрятал такое сокровище? Наверное, дома. Золотарев, негромко насвистывая, прогулялся до крытых камышом избушек, заглянул в одну, другую, ничего не нашел. Снова почесал в затылке и обратил внимание на узкую, но хорошо натоптанную тропу, уходящую через поляны к дальним скалам. «Интересно, и куда же вы здесь так целеустремленно гуляете?» Колдун пробежался через остров, поднялся на дальний уступ. Тропинка упиралась в высокую стену из серого камня, отполированную до зеркального блеска. Настолько тщательно, что он увидел отражение молодого мужчины, плечистого, поджарого, с короткими серыми волосами, одетого в голубой замшевый костюм. Однако, совсем выцвели, пригладил он голову. Пора снова брить. И подбородок, похоже, тоже. Однако, я взрослею. Пора заканчивать с приключениями. И остепеняться. Воспитанник древнего братства подмигнул своему отражению и шагнул ему навстречу. Как обычно, жизнь в оазисе оказалась вовсе не такой, как ожидал воспитанник братства. Никто не возделывал здесь никаких грядок, на здешних просторах росли персиковые сады, финиковые пальмы, виноградная лоза. Все, что требовалось от земледельцев, так это постоянно их поливать, черпая воду из реки и разливая ее в длинные канавы, расходящиеся по всей долине. Старое доброе деревянное колесо с глиняными черпаками крутилось днем и ночью, и в нем постоянно шагали трое крепких работников. Чем тяжелее, тем лучше. К счастью, по большей части этим хлопоты с сельским хозяйством и заканчивались. Урожденные аркаимцы, выросшие среди шахт и плавильных печей, быстро нашли руду, управились с обустройством мастерских, и вскоре первые плавки потекли в формы из утрамбованного песка, зачиная славу Казвина, столицы звонкой серебристой меди, лучшей на всем обитаемом Востоке. Из подсохшего леса постепенно выросли дома, с глухими наружными стенами, стоящими кругом жилыми помещениями и просторными дворами в центре, по краю которых постоянно журчал текущий к виноградникам ручей. В общем, все выглядело так же, как в родном Аркаиме, просто сильно меньше размерами. И только во дворце Степана Золотарева в центре двора имелся прямоугольный пруд, выложенный известняком, над которым плелись по натянутым веревкам густые виноградные лозы. Колдун не стремился как-то особо выделиться. Хватало того, что он жил со своей женой в отдельном доме, не деля его с полусотней соседей. Но, увы, чародей так и не смог обзавестись настоящим зеркалом. Приходилось выкручиваться тем, чем получалось. При всем своем старании, создать культа солнцепоклонников воспитанник братства так и не сумел. И Заратустрой Степана тоже никто не называл. К нему прилипло данное триединой Гекатой прозвище скитальца, с которым колдун в скорости свыкся. Уж лучше быть скитальцем, нежели старым или вовсе безродным. Зато во всех трех выстроенных в оазисе святилищах бывшие степняки молились именно ему, спасителю, сохранившему побежденным жизнь и подарившему им новый дом. Ему молились, а большего новоявленному богу и не требовалось. Однажды в Казвин пришла зима, выпал густой липкий снег, покрывший улицы, дворы и крыши вязким слоем по колено толщиной. Спустя неделю он растаял, и воспитанник братства решил, что это следует считать весной. Степан закутался в плащ, сделал себе водяное зеркало и нырнул в него, выйдя на залитый ослепительным солнцем скалистый уступ. Дыхание тут же перехватило от жгучего мороза, на щеки упали несколько мелких снежинок, а вокруг, насколько хватало глаз, лежало искрящееся белое одеяло, ровное до изумления и не тронутое нигде никакими следами. Золотарев, нащупывая под толстым настом тропинку, спустился к поляне, на которой сын великого Арея, скинувший одежду, решительно орудовал деревянной лопатой, вычищая снег. Шел через снежное поле змейкой и раскидывал толстое искрящееся одеяло далеко в стороны, насколько хватало его божественных сил. «Хорошего тебе дня, великий Горват», — вежливо поздоровался чародей. «Это у тебя что, физзарядка такая? Чем ты тут занимаешься?» «Наст убираю, неведомый друг», — распрямился могучий мужчина. «У косуль ножки слабые, да травы докопаться не могут, ветки же пустые щипать да кору грызть, это им токмо брюхо портить, голодают». «Выпас, значит, готовишь», — понял колдун. «Что же, дело полезное. Священные олени должны быть здоровы, дабы душа великой Макоши случайно не пострадала. Приятно видеть, как ты заботишься о безопасности славянской богини, но полагаю, свою матушку ты любишь не меньше. Ты поразмыслил над моим предложением, великий Горват, я так и не понял, что ты обещаешь мне, сворожич». Внук великой Макоши поднял со снега грубо скроенную накидку из медвежьей шкуры и завернулся в нее. «Золото, топоры, сокровища, много невольниц и слуг, а также теплые земли далеко-далеко от назойливого внимания великой Макоши. Там ты сможешь построить просторные теплые хоромы и поселить в них свою матушку, окружить ее заботой своей и своих слуг, теплом и дорогими мехами, а если повезет, утешить ее появлением внуков. Ты согласен на это, внебрачный сын Арея? Слишком много обещаний, но ты так и не сказал, чего ожидаешь взамен. Ты великий бог, Горват, и как у каждого бога, у тебя есть дар, недоступный никому иному. Если ты примешь мою дружбу и поделишься своим даром, то твоя жизнь изменится. Она станет жизнью бога, а не отшельника, равно как и жизнь твоей матушки станет жизнью матери бога, а не пастуха. Ты согласен? Что я должен сделать? Отправиться со мною в поход? Все великие перемены начинаются с долгих утомительных походов. Скажу больше, Сворожич, нам уже пора. Внебрачный сын Ария помолчал, забросил лопату на плечо и отправился прочь. Воспитанник братства задумчиво подергал себя за ухо, глядя ему вслед. Помялся с ноги на ногу. Вскоре его терпение было вознаграждено. Хмурый и молчаливый, пастух священных оленей вернулся на поле, на этот раз в куртке и штанах, опоясанный ремнем с ножами и двумя палицами, с медвежьей шкурой на плечах и тремя острогами с костяными наконечниками в руке. «Отлично!» – тихонько прошептал Золотарев, провел своего нового соратника к зеркалу, там крепко взял под локоть, предупредил: «Задержи дыхание», и потянул за собой. Вместе они поднялись в прудике, перевалились через край. «Ты, никак, искупаться решил, скиталец?» – поинтересовалась хорошо упитанная женщина, одетая в зеленую кожу, невероятно похожую на бархат. На плечах – плотные глянцевые накладки, усыпанные мелкими самоцветами, на волосах – золотая диадема с тремя большими рубинами. Пояс был с тиснением, в углублениях которого сверкало серебро, оно же украшало и ножны, перстни, золотая нить на юбке, вышивка по краю подола. Отчего бы и нет, коли на улице потеплело, посмотрел на нее снизу вверх Золотарев. «Для вас, северян, коли вода без льда, так уже и лето». Женщина подошла ближе. «Но хватит пустой болтовни, сегодня ты вспомнил меня в молитве. Прости, луналикое воплощение мудрости», — поднялся на ноги воспитанник братства. «Я не сразу узнал тебя в этой ипостаси. Теперь знаешь, скиталец», — чуть склонила голову розовощекая толстушка. «Этот воин отныне войдет в твою свиту», — указал на своего спутника колдун. Великий Горват, распрямившись, невозмутимо отряхивал медвежью шкуру от воды. «Кто это?» «Неважно». Всемогущая Геката удивленно вскинула брови, но спорить не стала, лишь предложила: «Тогда представь меня». «Это тоже излишне», — покачал головой чародей. «Твой новый воин немногословен. Ты тоже скажешь ему всего два слова в неведомый тебе самой час. Вам не о чем беседовать. Так к чему имена? Ты не слишком мудришь, пришелец из неведомых краев?» Недовольно прищурилась богиня науки и колдовства. «Горы складываются из песчинок, властительница снов и реальности. Каждая из них имеет значение. Не стоит тревожить ткань мироздания без крайней необходимости. Даже в мелочах. Да будет так», — перевела взгляд на богато одетого пастуха триединая покровительница народов Востока. «Раз уж ты поручился за успех своей жизнью, то я позволю тебе некоторые капризы. Чем ты займешься сам, скиталец? Ты, конечно же, тоже не скажешь». «Я немного поиграю в туриста, луналикая», — признался колдун. «Найду на побережье Красного моря честного египетского торговца и попрошу его за небольшую плату показать мне Нил и главные святилища земли Такем. Я очень мирный странник, который не желает никому ни малейшего вреда, даже в самом потаенном краешке души, и поскольку во мне нет ни грана враждебности, ни один прорицатель не ощутит опасности с моей стороны. Ее просто нет». «Ты меня заинтриговал, скиталец», — склонила голову на бок толстушка. «Хотя бы намекни, в чем затея?» «В судьбе некоего, пока неведомого нам торговца, случится маленькое изменение, которое принесет ему маленькую прибыль», — предсказал бог-прорицатель. «Пустяк, никак не колеблющий гладкую ткань мироздания. Будущее Верхнего Нила открывается ясным и безмятежным. Если, конечно, купцу не захочется превратить маленькую прибыль в хороший доход, и тогда, вопреки нашему общему миролюбию, заметь, всемогущее, вопреки нашим планам, и тогда, вопреки нашим желаниям, череда событий внезапно повернет туда, куда взгляд прорицателя заглянуть сквозь текущую безмятежность, увы, не способен. Ты делаешь ставку на подлость одинокого смертного», — понимающе кивнула богиня проклятия и ночного мрака. «Чтобы обмануть десятки многоопытных ясновидящих жрецов, я должен отделить ход земных событий от наших планов», — прекрасная Геката, — объяснил Золотарев. «Ныне так оно и есть. От нас сейчас не зависит ничего. Если неведомый купчишка окажется честным малым, ты снесешь мне голову, а Египет великих фараонов простоит еще многие, многие века. Но если ради пары золотых колечек некий египтянин вдруг вздумает сотворить маленькую гнусность, тогда при чем тут мы?» — развел руками колдун. «Что скажешь, богиня правосудия? Выходит, судьба Нила ныне зависит только от совести и чести его обитателей?» — задумчиво переспросила древнейшая из богинь. «Какой забавный оксюморон. Что же, тогда будем справедливы до конца. Я передумала, скиталец из северных земель. Если Египет уцелеет благодаря честности своих жителей, Я не стану карать тебя за подобное поражение. Оставим решение будущего земли таким весам беспристрастности. Да свершится воля их самих. Женщина поманила невозмутимого Горвата за собой и вышла со двора. И тотчас Ласка, прямо со ступеней у порога, прыгнула супругу на шею. «Мой шаман, как же я испугалась! К нам в дом приходит всемогущая богиня, вокруг бесчисленная стража. Ты достаешь из пруда настоящих великанов и повелеваешь самой триединой Гекатой, словно малой девчонкой. Я думала, она тебя испепелит, а она, наоборот, пообещала тебе прощение. А за что она хотела нас всех убить? А она не передумает. Ты и правда хочешь завоевать весь Египет? Причем тут правосудие? Я тоже тебя люблю», — пригладив ее волосы, улыбнулся Золотарев. «Ласка, ты кое-что забыла. Ты жена бога, а значит, являешься могучей богиней. Тебе нечего бояться. А ты научишь меня испепелять врагов одним взглядом?» — тут же потребовала дикарка. «Вообще-то я и сам не умею», — поморщившись, признался воспитанник братства. «У каждого из богов свой талант. Мастерство убивать к моим сильным сторонам не относится. Учили меня, учили. А все равно как-то без этого чаще всего обхожусь». «Тогда что ты умеешь?» «Умею искушать», — слабо улыбнулся воин Великой Купавы. «Это как? Приходишь к человеку и предлагаешь ему выбор», — негромко объяснил колдун. «По справедливости, за правильный ответ полагается награда, за неправильный взыскивается плата. Когда варяг видит одинокого лесовика с дорогим товаром, он может ограбить его или повести себя честно. Увы, мой купец предпочел второй путь. В результате я так и не получил его корабль, и теперь помогаю при каждой возможности. По справедливости, когда шаман видит чужака, предупреждающего его об опасности, он может послушаться или проявить высокомерие, попытаться отстоять свои амбиции и умереть. А ведь смири Камазив гордыню, мне пришлось бы стать его скромным помощником, и Камазив прославился бы как величайший любимец небесных духов. Когда девушка выбирает между красотой и обычаями, это тоже искушение. Привычной судьбе эта девушка предпочла путь в неведомое. Уж не знаю, чем там для нее все закончилось. Я никогда и никого не уговариваю, Ласка. Я искушаю, предоставляю выбор. Свою судьбу каждый определяет сам. Моей наградой стало счастье. Дикарка привстала на цыпочки и крепко поцеловала его в губы.